Два мальчика поодиночке. В воскресенье утром я пошел к тете Фи за своей еженедельной порцией Наполеона. Иногда я думаю о тете Фи, сам того не желая. Это сестра моей мамы, на 2 года старше нее. «Мне 6 лет», — сказала она. «Мне когда-то давным-давно одна девочка. А тебе 8, так что ты умрешь раньше меня». Я с ней полностью согласился, но она ошиблась. Мама умерла, а тетя Фи жива-живехонька. На Ван Ваустрат не было ни души. Собака с длинной шерстью обнюхивала помойные бочки, такая же голодная, как я, но у нее была теплая шуба, а у меня нет. Из печных труб на больших домах поднимался дым, когда я на него смотрел, у меня затекала шея. Мои руки превратились в ледышки. Я опять потерял варежки. Если тетя Фи заметит, то свяжет мне новые из кусачьей шерсти. Не так давно она связала для меня рейтузы. За 1 день в школе они меня так искусали, что я даже заболел. Тот Теллингенстрат, где живет тетя Фи, совсем недалеко. Там стоят дома из аккуратных кирпичиков и с квадратными окнами. Воскресенье на Теллингенстрат — это воскресенье втройне. Я увидел тетю Фи в среднем окне ее квартиры. На 2-м этаже она поливала герань. Заметила меня и стала мне изо всех сил махать. Я взбежал по лестнице бегом. Да, получается, что я люблю ходить в гости к тете Фи. Таз уж стоял посреди комнаты. Тетя Фи взяла ведро с горячей водой и наполнила таз, не пролив на пол ни капли. Хорошо, что сегодня воскресенье. Этих веселых девушек, которым тетя Фи по будням дает уроки кройки и шитья, сегодня не было. Я не люблю, словно старикан, сидеть с ногами в тазу, когда вокруг меня порхают девушки лет 18. Они тогда смеются надо мной. Это, впрочем, ничего не значит. Они смеются от всего, что видят и слышат. Я восседал на кресле с твердыми пружинами. Тетя Фи присела передо мной на корточки и сняла с меня сапоги. Я видел ее макушку и вдыхал запах маминого горьковатого шампуня. Тетя Фи вытащила из сапог мои носки. — Постираю, — сказала она, — и заштопаю. На печке мигом высохнут. Я сунул ноги в воду. По привычке сказал: «Ой, как горячо!» Я наклонил голову как можно ниже, чтобы она не видела, как я сияю от счастья. «А где дядя Фред?» — спросил я, после того, как тетя Фи повесила выстиранные носки на сушилку у печки. «Он в кино», — сказала тетя Фи, — «в зальчике, где по утрам в воскресенье показывают документальные фильмы об Африке. Твой дядя обожает их. Знаешь почему?» Я помотал головой, потому что не имел об этом ни малейшего представления. Тетя Фи неожиданно качнула бедрами и сделала волнообразные движения руками. Я испугался, когда она протанцевала по комнате. «Зулусские девушки, понимаешь ли», — сказала тетя Фи грустно. «Они танцуют и поют нагишом, и за 50 центов можно на них смотреть». Я смущенно глядел на пальцы своих ног. Горячие воды они казались совсем белыми. «Африканская природа твоего дядю ни капли не волнует», — сказала тетя Фи. «Он наслаждается этими черными попками». Я ничего не говорил. Я когда-то раньше уже слышал разговоры о том, что дядя Фред хотел фотографировать учениц тети Фи голышом. Тетя Фи ему не разрешила. На самом деле дядя Фред мечтает быть настоящим фотографом, но пока не получается. Он работает на душной работе в большой конторе, где ему не разрешают дни напролет толковать о фотографиях. Тетя Фи говорит ему, чтобы он фотографировал натюрморты, потому что это ей очень нравится. Вот Фред и занимается натюрмортами. Эти фотографии развешаны по всем комнатам. Гигантское голое яйцо. Рядом с ним ложечка, кувшинчик и груша, отбрасывающие длинные тени, или 2 лимона, таких большущих, что они не похожи на лимоны. Все жутко скучно. Тетя Фи перестала танцевать. — Хочешь уже сейчас свой кусок Наполеона? — спросила она. — А носки высохли? — Нет, и за что пить я их смогу, только когда они высохнут. Мой чайник ты принес? — Забыл. Тетя Фи вздохнула. — Знаешь, малыш, как я за тебя переживаю, — сказала она. — Я иногда просыпаюсь среди ночи и думаю о тебе. Мальчугану тяжело, — думаю я. Он живет под одной крышей с этим чудаком. Да, твой отец не виноват, ведь он артист. Я всегда говорила твоей маме, не выходи за артиста, детка. Погуляй с ним вдоволь, но в дом этого мечтателя не пускай. Но она вышла за него упрямиться. На свадьбу твоя мать надела мою шляпку, а отец был, как полагается, в галстуке, но с пятнами. Через год родился ты. Мама души в тебе не чаяла, но ей хотелось сходить на танцы и развлекаться. Тогда тебя приводили ко мне. Я тебя купала в ванночке. Ты так любил купаться. Ты гулил, когда я тебя вынимала из ванночки и вытирала. А теперь у тебя остался только твой чудак-отец. Чудесный человек, но он воспитывает тебя ужасно. Эти его заборные слова. Очень жалко. Покажи-ка мне ноги. Не покажу. Почему? Это две ноги на каждые пять пальцев. Смотреть не на что. Тогда я отолью тебе подливки в миску. Хочешь холодной картошки? Нет. Ты разучился говорить «да»? Давай сейчас. Что значит «давай сейчас»? Будь любезен, скажи вежливо. Дай, пожалуйста, мне сейчас мой Наполеон, дорогая тетя Фи. Она засеменила прочь. В кухне она продолжала со мной разговаривать. Я не мог разобрать ни слова. Мама раньше тоже всегда разговаривала со мной из дальней комнаты, когда я сидел в гостиной. — Я тебя не слышу! — кричал я ей. — Прекрасно слышишь! — кричала она в ответ. — Ты просто не хочешь слушать. Вода в тазу подостыла, я все равно погрузился в дрему. Тетина бормотание превратилось в мамино бормотание. Я помнился, когда тетя Фи сказала мне прямо в ухо, — не спать, чудик. Она стояла так близко от меня, что могла бы легко снять сон из уголков моих глаз. Я часто дергаюсь от того, что она так похожа на маму. — Не смотри так кисло, медвежонок ты мой, — сказала она. Я обалдела, тетя Фи. Ведь мама тоже часто звала меня медвежонком. — Медвежата живут в зоопарке, — сказал я. Я протянул руку и взял кусок Наполеона. Он лежал на блюдечке с трещиной, похожей на вопросительный знак. Я мог выбирать, откусить прямо от всего куска или приподнять верхний слой теста, слезать толстый слой желтого крема, а потом съесть верхний с поддельности. Последнее было более правильным, но если смело кусать все сразу, то лучше чувствуешь вкус. Так я и поступил. Крем размазался по носу и верхней губе, жирные комочки плавали даже в тазу. — Твоя мама всегда была такой хорошей девочкой, — рассказывала тетя Фи. — Я до сих пор многого не понимаю. Если хочешь о чем-нибудь расспросить меня, то давай. — Если ты ничего не понимаешь, — сказал я с полным ртом, — то зачем мне спрашивать? Ты сначала проглоти, а потом рассуждай, дружок. Я проглотил все, что было во рту, и громко икнул. — Ты что, совсем дикарь, Томми? — спросила она. — Нет, а меня зовут Томас. Мне все время кажется, что ты диковатый. Я так резко вынул ноги из таза, что забрызгал тетю Фи, а она весело рассмеялась. Удивительный человек. Веселится в самые неожиданные моменты. Именно тогда, когда думаешь, вот теперь она рассердится уже всерьез. По дороге домой я встретил Пита Звана. Нельзя сказать, чтобы он выглядел по-воскресному, хотя одет был очень аккуратно. Впрочем, в школу он одевался тоже аккуратно. — Да это же Пит Зван, — сказал я. В его глазах не было ни радости, от встречи ни удивления. — Здравствуй, Томас, — сказал он. Томасом Меня называет только папа. Теперь, когда Сван тоже назвал меня Томасом, мне показалось, что он взрослый. «Я только что слопал кусок Наполеона», — сказал я, — «у тети Фи». Он не удивился. Я показал ему мисочку. «В ней застывшая подливка», — сказал я. «Морозу конца не видно, да? Кстати, что ж такое зимний лед?» «Это вроде полярного льда, толщиной сантиметров 20. На Южном полюсе есть лед, образовавшийся несколько веков назад». «А что ты делаешь на улице?» «Иду по ней». «А куда ты идешь?» «Никуда. Откуда?» На длинной холодной Ванвауустрад я увидел голую шею Пита Звана и воротничок его белоснежной рубашки. Воротничок выглядел потертым. Там и сям малюсенькие дырочки. Ну, все же Пит Зван, несомненно, был мальчиком из хорошей семьи. Я знал от Олли Вилдемана, что Пит Зван живет в богатом доме на Ветеринарсханс. Мне очень бы хотелось побывать в таком доме. Но мы с одноклассниками редко ходили друг к другу в гости, точнее сказать, никогда. «Ой, папа пишет книгу», — сказал я. «Да», — ответил Пит Зван, — «я знаю, что он пишет книги». «Откуда ты знаешь? Ведь они нигде не продаются, его книги. Это толстые тетради у нас дома. Слухом земля полнится». «Ты тоже хочешь писать книги?» — спросил я. «Пока не знаю. Может быть. Почему ты пока не знаешь?» «Чтобы написать книгу, надо много всего повидать и пережить», — сказал он. «А что надо повидать и пережить?» «Много всего, Томас. Терпеть не могу воскресенье. По воскресеньям становишься таким заторможенным». «По-твоему, я заторможенный?» «Нет. А я?» Он взглянул мне в глаза. Он никогда не улыбался. «Ладно. Пока. До свидания, Томас. Смотри, не урони миску». Я подбросил миску и ловко ее поймал. Он наконец-то засмеялся. Тихо, тихо, едва слышно. Я пошел дальше. Он пошел дальше. Я пошел домой. Он в сторону Амстердам-Зюит. Я обернулся и посмотрел ему вслед. Пит Зван шел по улице, такой одинокий. Он тоже обернулся и увидел, что я иду по улице, такой одинокий.